Ясмина Сапфир. Попаданка вам в сад или три девицы под окном? Второй том. Аннотация. Нашла голову мужика в своем малиннике? Готовься. Тебя ждут невероятные приключения с драконами, нагами и магией. Тут главное что? Попытаться помочь магическому измерению выжить и в процессе выжить на родной земле, которая уже не совсем и земля. Отказать влиятельному и благородному мужчине новой для тебя расы, который выручил тебя в самый опасный момент, и вернуться к своему ректору. Всего-то делов. Глава первая. Вельмер накрыл мой рот губами и проник языком, но уже не играясь, а властно, по-хозяйски. Я бы даже сказала по-мужски. Наверное, именно это и сломало окончательно мое сопротивление. Его мужественность в сочетании с той заботой, которая меня окружали все это время. Ненавязчивой, без постоянных напоминаний, что для меня предпринимается и когда. Рун де Ворл был по-хорошему основательным, и все, что он делал на совесть. Но ни разу не попросил за это хотя бы спасибо. Да. Однозначно я знала, что делаю, и это не было порывом, эмоциональным решением. Это был конкретный ответ на его слова о паре. Однозначный ответ. Вельмер понял. Я была уверена, что он меня вполне прочитал и принял то, что получил жадностью существа, которое не может поверить, что вот оно в руках, то самое, о чем так давно мечтал, грезил. Так ребенок открывает праздничную обертку и вздрагивающими руками вытаскивает из нее долгожданный планшет. Планшет! Вот он, дорогой, новенький! И теперь действительно его! Вельмер отнесся ко мне так же, и от этого ощущения взвились до небывалых высот. Меня тоже слегка встряхнуло от нашего, казалось бы, самого банального страстного поцелуя изголодавшихся по ласкам мужчины и женщины. Голова совсем пошла кругом, и мне очень требовался якорь в этом море эмоций, которое вдруг накрыло с головой, едва позволяя сделать вдох. Я схватилась за шею Руна, чтобы совсем не потеряться в собственных ощущениях, чтобы окончательно не сорваться на дно страсти. Длинные волосы мужчины падали мне на плечи, щекотали лицо, но мне это ощущение нравилось, так и хотелось, чтобы оно продлилось. Я и сама перебирала пряди волос Вельмера, наматывала на пальцы в то время, как дракон с упоением овладевал моими губами. А я отвечала. Я не особо понимала, что и как делаю. Все было на чистых инстинктах, даже скорее на каком-то шестом чувстве, когда понимаешь, как надо и когда действовать. Лишь потому, что вы настолько друг другу подходите, что иначе просто не может случиться. Вы ключ и замок, созданные друг для друга. Я отвечала, ощущая жар дыхания Руна в себе, внутри. Он уже в меня проникал, уже стал частью меня. Осталось совсем немного. Я даже не поняла, как Рун умудрился оказаться между моих ног и уперся в ноющее от желания место возбужденным мужским естеством. Я подалась навстречу, прижимая сильнее. Живот потянуло сладким и одновременно мучительным спазмом. Слишком сильным, слишком неестественным. Но зедово пламя, таким правильным и удивительным. Чувствовать все так ярко, остро, как вспышку падающей звезды в небе, и одновременно нотку перца в сладком соусе. Это было ново и так потрясающе. Я снова тонула и терялась в собственных чувствах. Все казалось каким-то нереальным, как будто это происходило не со мной. Но предложи кто-нибудь отмотать время назад, ни за что на свете не согласилась бы. Все шло так, как должно, естественно, правильно. Я понимала это с самого начала. Еще один настойчивый, практически сминающий малейшие возражения поцелуй. Словно Рун говорил: «Ну все, теперь не отвертишься». И Вельмер оказался там, куда так хотел добраться. От нового ощущения я стала глотать воздух ртом, вся натянулась, будто струна, и напугала этим Вельмера. Он замер, практически не шевелясь. «Все в порядке?» — спросила обеспокоенно. «Не больно? Я что-то сделал не так?» Голубые глаза сверлили. В них одновременно плясало пламя бешеной страсти, такое, что я с трудом смогла перевести дух, и искорки страха. Я усмехнулась и шевельнула бедрами, принимая мужчину целиком, без остатка. Теперь настала очередь Руна задерживать дыхание и напрягаться. Он прямо окаменел. На всего на мгновение, которое потребовалось, чтобы осмыслить мою реакцию. А потом Вельмер ринулся в бой, рыча от удовольствия и пыхтя, как самовар. И я тоже постановала в такт движением оборотня. Позволила себе все. Выпускать эмоции голосом, жадно двигаться навстречу мужчине и принимать его снова и снова с упоением и удовольствием. Меня снова и снова встряхивало, вплоть до кончиков пальцев. Все внутри сжималось и наливалось жаром в ответ на безудержную страсть Вельмера. А его страсти хватило бы на десятерых. Тут Рун нисколько не преувеличил. Оборотни оказались на самом деле безумными любовниками, во всяком случае, такие, как он. Вельмер не останавливался. Казалось, мы оба сошли с ума. Я давно так не отрывалась. В плане близости, в плане эмоций, в плане всего на свете. Мы меняли позы, упивались ласками друг друга, пробовали друг друга как изысканное лакомство, и так, и сяк. От адреналина и желания в голове плыл туман. Я не могла насытиться этим мужчиной, невозможным, горячим, тем, кто ввергал меня в омут совершенно новых ощущений. И он никак не мог насытиться мной. Я вообще не понимала, сколько времени прошло, потому что останавливаться не хотелось. Только и дальше тонуть в объятиях Вельмера, чувствовать его дыхание на обнаженной коже, которая мгновенно покрывалась мурашками. Ощущать его, принимать его, как лучшее средство от одиночества и ненастья. Как то самое ядреное лекарство, которое вначале обжигает горло, пищевод и льется внутрь жаром. А затем вдруг приносит такое наслаждение и облегчение, что ты только и сосредотачиваешься на нем, ловишь это новое состояние. Очнулась я, когда Рун отпустил меня и откинулся на спину, продолжая обнимать одной рукой. А я тяжело дышала и все еще ощущала во всем теле сладостную пульсацию. Каждая клетка взрывалась блаженством, и наслаждение снова и снова подергивало каждую мышцу. Мыслей не было, совершенно. Голова казалась пустой и легкой. На время я даже забыла обо всех своих проблемах и заботах. Я забыла обо всем, кроме Руна, который мягко поглаживал мое плечо пальцами и улыбался. Вельмер ушел, а я лежала распластанная пережитыми ощущениями и не могла сдвинуться с места, да и не хотела. Наша близость выжила меня досуха. Я неспешно глотала воду, которую принес Рун, и дышала, вспоминала. Боже, как хорошо! Вот и все, о чем я сейчас могла думать. Я в очередной раз потянулась за стаканом воды и заметила, как нечто блеснуло на тумбочке. Словно нарочно солнечный луч из окна прошелся по касательной по предмету и ударил в глаза. Казалось, это знак. Я даже напряглась от какого-то странного, гнетущего предчувствия. Да что за... Мгновенно, будто молния, в голове пронеслась мысль. Он же забыл свой браслет. Тот самый, который должен был предупреждать о зараженных. Не знаю, что такое на меня нашло, но дальше все было словно в лихорадке. Я подорвалась с кровати, быстро оделась и рванула за Руном. Я знала, что он отправился в академию. Наги предпочитали сразу же прыгать туда зевами. Однако Вельмер часто шел через кварталы вуза. Я знала его обычный маршрут. Пока шла на выход из замка Дельмарх, отчетливо представляла себе парк между двумя жилыми кварталами сотрудников АО, ухоженный и одновременно дикий. Все здесь цвело, благоухало и зеленело. Однако огромные деревья взмывали ввысь и растопыривали ветки, как попало. Посыпанные гравием дорожки не были асфальтированными или же выложенными плиткой. Поэтому сквозь насыпь коричневых разнокалиберных камушков пробиралась травка и даже кустарники. Я вдруг ощутила ветер на лице, сморгнула и поняла, что оказалось прямиком в парке. «Что за зедово пламя?» Как я тут вообще очутилась? Вот так сразу, в одно мгновение. Я ведь не наг и не жена вельможного змея. Я не должна одним шагом проходить зевы. Да и прежде ничего подобного у меня не выходило. Даже Рун шел по зеву несколькими шагами. Ему требовалось время. Как? Однако эти мысли унесло так же, как резкий порыв ветра уносит плохо висящее на веревке белье. Безвозвратно и стремительно, в никому неведомом направлении. Я увидела картину, от которой вначале пробило страхом, а затем и паника подступила к горлу удавками спазмов. С головы до ног ошпарило адреналином так, что аж в висках запульсировали вены. Рун де Ворл застыл в какой-то абсолютно неестественной для него позе. Спина сгорблена, руки прижаты к телу. Лицо бледное, под глазами черные синяки. Взгляд безумный, сверкающий, направлен в сторону Конора и нескольких его помощников-медиков. Вид у Вельмера был такой, словно он не в себе, буквально сошел с ума, окончательно слетел с катушек. И прежде чем я задалась вопросом, что же случилось, браслет на руке отчетливо завибрировал, а следом вибрация отдалась в ногу, в том самом месте, где в кармане лежал браслет Руна де Ворла. «Я поняла! Он заражен!» Мысль пронеслась в голове эхом. Я дернулась и попыталась отговорить себя. «Да нет же! Может, на Вельмера напали? Может, он ранен или травмирован?» Я двинулась к нему, чтобы убедиться, что просто запаниковала, поддалась сильным эмоциям. Однако Конор выбросил вперед руку и крикнул: «Алена, не подходи к нему, он заражен!» И меня будто током шарахнуло. Хорошенько так, со всей дури. Мой Рун, мой страстный, заботливый, основательный дракон заражен этой мерзостью, заклятием подчинения. Он уже не он? Он больше не мой Рун? Нет, этого просто не может быть. Не верю, не хочу, не собираюсь. Я решительно сделала шаг навстречу Вельмеру и вдруг очутилась совсем близко. Будто опять прошла зевом, миновав больше половины внушительного парка. Судя по удивленным взглядам медиков и Конора, это было невероятно даже для них. Я слышала шумное, неровное дыхание Руна, видела, как раздуваются его ноздри. Даже зубовный скрежет, и тот до меня доносился. Внезапно Вельмер поднял на меня глаза. И на секунду его взгляд прояснился, словно на какое-то мгновение он вновь стал собой. Императорский медик Гордавии крикнул еще раз: «Да остановись же ты! Не подходи к нему!» Вот же гад ползучий! Раскомандовался тут. Попаданок он, что ли, не знает? Вроде уже не в первый раз с нашей сестрой сталкивается. Должен был кое-что уяснить. «Выслушай местных принцев, императоров, оборотней, колдунов и сделай по-своему. Вот наш девиз на все времена. Если бы попаданки слушались тех, в чей мир прибыли, то и половины книг про них не написали бы. Бог ты мой, доземные женщины никогда не прячутся от неприятностей. Идут к ним с открытым забралом, в стиле девиза «полоумие и отвага». Так что коням только и остается с придыханием говорить: «Да, так меня еще не останавливали». А избам отплясывает на курьих ножках танец маленьких лебедей от радости, что дева ушла, естественно. Вспомни только жену синей бороды. Ведь говорили же ей: «Не ходи в ту комнату, не ходи». А красавица, которая и чудовище, хоть кол на голове тиши, а все равно сорвала аленький цветочек. Аленушку из сказки про бабу-югу только братец Иванушка и выручил. Потому что попаданцы земли те еще хуже попаданок. Эти вообще невменяемые в поисках приключений. Начитаются фэнтези, где попаданцам стоит лишь пару раз проявить полоумие и отвагу, и все. Женщины у ног штабелями укладываются, а все страны приглашают их править. Так и прут. На всяких там чудовищ и магические армии. Только полоумие и отвага и спасают. Потому что когда противники и чудовища видят подобных попаданцев, начинают бояться заразиться вот этим вот и сдаются без боя. Я сделала еще шаг и, глядя в полубезумные, какие-то нездешние глаза Руна, спросила: «Ты еще ты?» Он только кивнул и через силу выдавил: «Уходи, Конор прав. Вдруг твоя магия и аура покажутся паразиту вкуснее моих?» Я вскинула глаза на императорского медика Гордавии. Он тоже решительно приблизился вместе со своими помощниками. Они окружили нас, и Конор произнес: «Я попытаюсь усыпить его, надеть на него купол, из которого ни рун, ни заклятия не выберутся. А потом в лаборатории мы попробуем извлечь паразита. Он еще не до конца проник в ауру руна. Я это отчетливо вижу. Но он пробирается, старается. И это я тоже хорошо могу разглядеть. Да, я помнила. Конор видит ауру, энергетические связи и прочее. Императорский медик протянул Вельмеру пузырек, похожий на колбочку, в которую забирают кровь при анализе. Рун смотрел на Алену, и почему-то ее присутствие, ее участие помогали оставаться собой. Внезапные вспышки в мозгу, когда все пустело, и появлялись странные, совсем не свойственные Вельмеру мысли. «Надо сбежать! Надо прыгнуть в ближайший пространственный карман! Надо срочно скрыться!» Вдруг гасли, как угли от костра в снегу. Очень ярко вспоминался момент их блаженства, когда оба пришли к очередному пику. Алена вся напряглась и вдруг даже слегка вздрогнула, а по телу Вельмера прошлась крупная волна дрожи. Они замерли, ощущая расслабление, негу, сладость и друг друга тоже. Будто эмоции неожиданно стали для них общими, едиными для огненного дракона и ведьмы Земли, чьи способности еще никто до конца не понимал. Рун видел Алену снова, и воспоминания помогали ему сопротивляться, парировать все попытки заклятия подчинения взять верх, удержать собственные мысли и действия под собственным же контролем. Однако Вельмер прекрасно осознавал, долго сопротивляться у него не получится. Энергопаразит оказался слишком силен, видимо, накачался энергией от предыдущих носителей. И он продолжал пытаться овладеть руном полностью. Поэтому Вельмер протянул руку и взял из пальцев Конора колбу с настойкой. Императорскому медику рун доверял как себе. Алена смотрела на него широко распахнутыми глазами, и на лице ее вдруг появился протест. Однако землянка ничего не сказала. Как-то порывисто вздохнула и только кивнула. Мол, действуй, раз уже ничего не изменишь. Резко отвернулась и как-то вся сжалась. Рун видел, как напряглись ее плечи и как спина неожиданно сгорбилась. Маленькая, сладкая, переживает. В горле тотчас пересохло и захотелось закричать, зарычать и выругаться на разных наречиях. Однако Рун остановил себя. «Ладно, все будет хорошо, Алена, не переживай». Он хотел бы сказать ей все мысленно, послать побольше нежности и спокойствия, но побоялся, что энергопаразит воспользуется и атакует, пока канал телепатии ослабляет потенциального носителя, берет у него энергию и концентрацию. Рун вздохнул. К сожалению, он не мог сейчас так рисковать. Перевел взгляд на Конора, тот решительно кивнул. «Дескать, пей». Рун поднес напиток к губам, в нос ударил ядреный запах специй, химикатов и трав. Оборотень поморщился и чихнул. Несколько чихов заставили Вельмера на время отвести колбочку от лица, чтобы немного прийти в себя. Наконец Рун сделал большой вдох, задержал дыхание и вновь поднес сосуд ко рту. Но не смог выпить. Нечто будто заставило его руку застыть на месте. Казалось, конечность просто окаменела, не двигалась, не шевелилась. Рун поднял глаза на истинную. Она уже повернулась к нему лицом и выглядела как-то иначе. Ноздри широко раздуваются, все тело напряжено, вытянуто струной. Так выглядели обычно мощные маги, когда пускали в ход самые сильные свои чары. «Нет!» Резко произнесла Алена, и голос ее взвился, зазвенел. полетел по парку многократным эхом, хотя его там отродясь не было. Откуда взяться эху на открытой местности, где звуку и отразиться-то не от чего? Внезапно глаза Алены поменяли цвет на ярко-оранжевый, и Конор слегка отступил, будто понял, что сейчас будет. Одновременно с Нагом попятились и его помощники, опасливо косясь в сторону попаданки. Вельмер не понимал ничего, но землянке доверял еще больше, нежели королевскому медику Гордави. Да и умереть от ее руки — это было бы лучше всего. «Нет, я сказала!» Голос Алены снова пронесся эхом по парку, будто она и Рун находились не на открытой местности, а где-то в пещере. Она даже не дернулась, не шевельнулась, но Рун ощутил такую боль, словно из тела вырывают позвоночник. Она сложила оборотня пополам, расколола мир на множество осколков и вонзилась в его тело заново. Казалось, реально из спины Вельмера вытаскивают кости одну за другой, дергают, не щадя ни мяса, ни кожи. Вельмер понимал, что ничего подобного не происходит, но ощущения скручивали узлами боли все сильнее. Рун упал на колени и захрипел. Сзади Вельмера началось движение. Он чувствовал это особенно остро, почти как в битве, когда кто-то пытается вонзить нож в спину. Боль вдруг резанула так, что у Руна помутилось в глазах. Он выпрямился и ощутил, как тело словно обмякло. В следующую секунду он просто рухнул лицом в траву и задергался, как эпилептик. Каждая мышца Вельмера сокращалась и расслаблялась сама по себе. Чудилось, нечто управляет его телом, хочет и дальше владеть им безраздельно. Но у него не выходит. Мышцы подчиняются, поддаются и тотчас выходят из-под контроля. Рун не мог ничего поделать. Его всего трясло, скручивало, ломало. Казалось, каждую кость, каждый сустав выворачивают наизнанку. Боли стало столько, что Вельмер даже отчасти привык к ней. Новый каскад рези или дикого жжения, от которого темнело в глазах, уже не настолько тревожил оборотня, а в голове метались мысли, странные, рваные обрывки фраз, приказов, каких-то непонятных желаний, ничего конкретного или узнаваемого. Рун затрясся еще сильнее. Его тело будто бы за веревки дергали, как артист-марионетку, заставляя ее выполнять то, что угодно кукольнику. Вельмир зажмурился и ощутил, как снова, будто из тела что-то вырывают, тянут, дергают, тащат наружу. Оно из последних сил цепляется за все подряд, стремится назад, как можно глубже. Каскад рези прошелся по мышцам и органам, рассыпался по коже кипящими каплями масла. Вдруг между ребрами словно нож вставили. У Руна вновь перед глазами потемнело, и поле зрения резко сузилось. Еще один нож. Еще. Изо рта вырвался последний хрип, и перед глазами разлилась фиолетово-черная тьма. Я не хотела видеть, как Рун пьет ту отраву. Пусть даже ее вручил Вельмеру Конор, который разбирался в магии и прочих подобных штуках намного лучше любого существа в измерении. Но я просто не могла это видеть. Отвернулась, попыталась убедить себя, что так правильно, так надо, так и должно быть. Ну нет, у нас теперь другого реального выхода. Ладони вдруг стали влажными. Воздух то и дело застревал в горле и не хотел проходить дальше. Боже! «Сколько же времени нами с Вельмером упущено? Сколько дней назад мы могли уже выяснить наши отношения? Почему? Зедово пламя! Почему мы этого не сделали?» Он молчал по своим соображениям, а я? Я ждала первого шага от мужчины, который казался буквально воплощением мужественности, Надеялась, верила и ждала. Я дура. И он тоже дурак. А вот теперь, боже, что же теперь будет? Сердце трепыхалось в груди маленькой запертой в клетке печугой. Пульс грохотал в ушах и пульсировал в висках. Я вся как-то напряглась в ожидании исхода ситуации. И внутри что-то вдруг словно перещелкнулось. Я крутанулась на пятках, и дальше я плохо понимала, что вытворяю. Я крикнула «нет» и почудилась, что мой голос доносится отовсюду, будто звучит из множества динамиков, разбросанных по всей территории парка. А потом слово вырвалось из меня еще раз. Именно вырвалось, само, из горла. Казалось, я уже и не я. Или я стала другой? Я только понимала, что хочу вытащить эту гадость из ауры Руна, пока еще не поздно это сделать. Теперь я видела магию почти так же, как Конор. Контур аурного дракона Вельмера и некую субстанцию, что в него суматошно внедрялось. Она напоминала скорпиона из металла. Эдакое неживое и не механическое нечто. Оно вгрызалось в энергию, тянулось к позвоночнику и мозгу Руна. Временами вроде бы устанавливало контакт. Жадные лапы скорпиона буквально впивались в нужные места. Но затем щупальца энергопаразита будто отбрасывало назад. Я не понимала, что происходит. Но это была точно не моя магия. Что-то внутри Руна сопротивлялось так, что у заклятия подчинения не хватало сил его перебороть. Перед глазами вспыхивали какие-то оранжевые всполохи. И лишь через несколько секунд я вдруг поняла, что из меня, прямо из моей ауры, выстреливают щупальца или нечто похожее. Они обвиваются вокруг энергопаразита и тянут его, дергают, выдирают, как сорняк из плодородной земли. Тот отчаянно сопротивляется. Еще сильнее вгрызается в ауру Руна. Вельмер стонет и хрипит. Но я уже не могу остановиться. Нельзя, никак, ни за что. А если бы и хотела, я понятия не имела, как остановиться. Оранжевое марево окутывает меня словно дымка, а мои щупальца будто душат энергопаразита. Он дергается, ослабевает. Я прям вижу, как он начинает двигаться медленно и рывками, судорожными и невнятными. Временами совсем застывает, будто повисает в энергии Руна. Мужчина сильнее хрипит, падает на колени. Я делаю новый рывок, отчаянный и мощный, будто подсекаю огромную рыбину в озере. Заклятие подчинения опять замирает, безвольно складывает лапки и почти покидает ауру Вельмера. Вдруг цепляется за ее края, трясется, пытается закрепиться. Я выдыхаю. Даю себе передышку и делаю новый рывок. Одновременно мои щупальца словно отпадают, обвиваются вокруг энергопаразита, и тот скручивается, останавливается, окончательно перестает шевелиться. Конор бросается к Руну, один из его помощников подскакивает ко мне, потому что я начинаю оседать на землю от сильной слабости во всем теле. Голова становится пустой и звонкой, конечности будто ватными. Остальные сопровождающие императорского медика несутся к энергопаразиту с магическими коконами. Я еще вижу их, заклятие подчинения, опутывающие его, мои собственные щупальца и... бац! Все пропадает. В глазах начинает темнеть, слабость валит на землю. Ватные ноги не держат, колени предательски подкашиваются. Кажется, на спину упала непомерная тяжесть, бетонная плита, каменный валун. Но меня поддерживают, не позволяют упасть и вливают в рот какую-то жидкость. Нечто вязкое, солоновато-горькое течет в горло, обжигает, падает в желудок теплом. И вдруг тело взрывается мощью, энергией, я распахиваю глаза. И зрение становится четким, как никогда. Правда, уже без специальной настройки на магию, которая, как я теперь понимаю, тоже отнимает немало сил. Я дергаюсь, и меня отпускают. Несусь к Руну и Конору. Поначалу чудилось, Вельмер погиб. Он выглядел таким мертвенно-бледным, скрючился на земле в позе зародыша и, казалось, даже не дышал. Я склонилась над ним вместе с Нагом, который осторожно ощупывал Вельмера, касался пальцами разных точек на его теле и, видимо, в ауре. «Боже, неужели я убила его?» Мысль пронеслась в голове молнией. Глаза обожгли слезы, Сердце больно ударилось о ребра. Я всхлипнула слишком громко, и Конор поднял на меня глаза. «Ты чего? Где-то болит?» Заботливо спросил у меня Нак. «Рун, он умер?» Даже не знаю, как удалось это выговорить. Казалось, еще несколько дней назад эти слова вообще не вызвали бы у меня сильных эмоций. Сочувствие, конечно, сожаление, как и о любом погибшем существе. Но сейчас сердце рвалось на части, и чудилось, мне физически больно от мысли, что Вельмер сгинул, и что его больше не будет в моей жизни, в жизни моего сына. Темка только к нему привязался, и мы с ним только нашли друг друга. Конор улыбнулся, очень мягко и как-то жутко обнадеживающе. Я сразу поняла, он так не улыбался бы, если бы все сложилось, как мне почудилось. «Успокойся, он просто без сознания. Я пока не привожу его в чувство, чтобы проверить полное состояние ауры». «А когда он очнется, разве нельзя этого сделать?» Уточнила я с упреком в голосе, не удержалась, каюсь, иной раз бывает. Сама заварила кашу и сама же пеняю. Женщины, они ведь такие, а уж попаданки тем более. Вонзим в тушку иномирца меч, в порыве ревности или злости, что вернулся под утро пьяный, и давай сетовать. Дескать, врач лечит его недостаточно хорошо, мало прилагает усилий, дабы возлюбленный очнулся и получил от нас еще и скалкой, а тот такой удар простаивает. «Если аура руна пострадала, я добавлю в нее энергии и приведу нашего реактора в чувство. Когда она достаточно распределится, так легче. Пока существо без сознания, энергетика восстанавливается быстрее, еще во сне. Но не буду же я усыплять его!» Я кивнула. «Да, надо верить императорскому медику Гордавии». Конор вновь принялся за работу, и я опять не сдержалась. «Конор!» — позвала очень тихо. Тот кивнул, не поднимая глаз, мол, говори, я тебя слушаю. «Я ему навредила? Лучше бы вы сами, то есть с тем лекарством и потом всякими вашими штучками». Нак резко мотнул головой. «Мы сами пока толком ничего не умеем. Парализованных тобой энергопаразитов мы умудрились вытащить из аур-носителей, а остальных нет. Так что ты была единственной твердой надеждой и поступила совершенно правильно. Правда, я до сих пор не могу понять, что это у тебя за такая магия». «Я мутант?» — хихикнула я, немного расслабляясь и успокаиваясь. «Вот мутантов их знаю. А чтобы маги-мутанты? Это уже нечто совсем странное. Как дракон — генерал космической армии. Хотя сейчас так все перемешано в мире фэнтези и фантастики». Конор усмехнулся. «Никогда не понимал, почему земляне постоянно ссылаются на свою художественную литературу. Хотя есть неплохие истории». «А это потому, что вы не выпускаете документальные книги о магическом измерении. Где же еще нам черпать информацию?» Инстинктивно пошутила я. Нак вновь коротко усмехнулся. В эту минуту Рун застонал, дернулся и открыл глаза. «Ты вытащила энергопаразита?» спросил, глядя прямо на меня. Я кивнула. «Прости, я тебя чуть не убила». «Спасибо», выдохнул Вельмер, словно не услышал моих извинений. «Алена, я люблю тебя», сказал с таким облегчением, будто уже не надеялся, что мы сможем вот так поговорить. Конор понимающе кивнул. «Ну и как там его аура и прочие части тела?» уточнила я у Нага. «Восстановится», ответил тот. «Я сейчас дам вам тоники. Обоим нужно их пить. И Алена, мы должны получше изучить твою необычную магию. Это вопрос важный и срочный, поэтому откладывать не советую». «Не боитесь?» — прищурилась я. Мало ли, что я еще с вами сделаю. Я уже поручил своим помощникам выращивать у нас валерьянку и пустырник. Парировал императорский медик Гордавий. И даже нашел преемника. Это необходимые меры, если хочешь заниматься магией с попаданками, прибывшими с земли. Неплохо бы написать еще и завещание, но это уже попозже. Ты правда в порядке? Алена спрашивала об этом у Руна уже в который раз. И ему так это нравилось, что она заботится, беспокоится. Вельмир с удовольствием прижимал к себе истинную, понимая, насколько же хорошо жить. Без энергопаразита в ауре и вместе с землянкой. И он никуда не собирался ее отпускать. Правда, на тот момент Рун еще не знал, что карты брошены, и решение приняли за него. Причем все механизмы, рычаги, шестеренки уже задействованы. И самому Вельмиру вместе с нагами, мужьями попаданок, останется только наблюдать. А в голубом зале замка Дель Марх собрались на экстренное заседание все правители измерения. Ну, или почти все. Кого смогли вызвать. Впрочем, все ключевые фигуры присутствовали. Либо виртуально, либо реально. Как обычно, председательствовал Конор. Селгор и Тельвин стояли за его спиной. Попаданки и их мужья Наги сидели в первых рядах амфитеатра кресел, расположенных вокруг импровизированной трибуны императорского медика Гордави. «Должен сказать, ситуация сложная», — сходу начал Конор. «Начну с того, что, отсидевшись в ауре одного высшего оборотня, энергопаразиты почти убивают его. И мы это хорошо увидели на примере того самого Вербера, который заразил Руна». По рядам прошелся шелест. Правители измерения оценили опасность. Теперь уже не только воля самых мощных оборотней измерения была под ударом, но и их жизнь. «Задача энергопаразита, видимо, найти самого мощного магически и энергетически носителя. Чем более аурно-сильный оборотень становится его хозяином, тем еще более сильного он может захватить. Так произошло с Руном. После энергетики низшего оборотня, а тем более после энергетики человека, заклятие подчинения никогда не смогло бы пробраться в ауру Вельмира. Тем более такого мощного, как Деворл. Однако оно набралось сил внутри Вербера и почти одолело Руна. Я бы хотел еще раз предложить полностью изолировать сельвинтов. Через них энергопаразиты могут добраться уже до любого. Мы все в опасности при малейшем контакте с валерирцами. Да-да, необходимо обязательно изолировать это государство до лучших времен. Надо срочно поставить магические купола, сквозь которые заклятие подчинения не прорвется между границами всех государств и сельвинтами. В крайнем случае оставим там всех зараженных и подождем. Чего именно озвучено не было, но все присутствующие суть поняли. Дождемся, пока все энергопаразиты уничтожат носителей и сами погибнут без подпитки. А затем разблокируем сельвинтов. Гартан выглядел таким испуганным и жалким, что даже Рун начал ему сочувствовать. Всеобщая паника, помноженная на неприязнь к каменным драконам, делала свое дело. Еще немного, и Валерия превратится в аналог земных лепрозориев. Фактически сельвинтов обрекали на смерть, долгую, мучительную и обязательную. Ибо пока они все не сгинут, никто не придет в Валерию, чтобы помочь. Гартан дергался в кресле, собирался что-то сказать, затем крепко смыкал зубы, словно враз передумывал, а предложения сыпались и сыпались, пока, наконец, не встал Нинталь. Все затихли, потому что этого нага уважали и слушали все, до единого. Нинталь обвел взглядом правителей. Гартан вжал голову в плечи и окончательно затих. Уж у него с Нинталем были свои счеты. Еще недавно он похитил тело императора нагов, считая его мертвым, чтобы шантажировать Рильгора и Иманора. Кто-кто, а Нинталь вряд ли считал сельвинтов добрыми соседями и питал к ним приязнь. «Давайте рассуждать здраво», — спокойно и ровно произнес наг. «Мы не знаем, откуда пришла беда. Допустим, мы отправим всех зараженных в Вальририю и запрем там магическим способом. Что дальше? Появятся другие из пространственных карманов. И что, их тоже будем бросать на верную смерть? Уже своих подданных и друзей? Вы серьезно?» Тишина в зале была ответом высшему нагу. Нинталь еще раз обвел взглядом помещение. «Такое предложение несерьезно и негуманно. Я не питаю к сельвинтам симпатии, но не вижу подобного выхода. Я считаю, мы должны исследовать зараженных. И здесь, чем их больше, тем лучше. Каждый зомби уникален, и Конор получит куда больше данных, имея под рукой всех, включая сельвинтов». Нинталь помолчал, еще раз очертил взглядом каждого в помещении и сел. Какое-то время по залу плыла тишина, в которой отчетливо прозвучал облегченный выдох Гартана. Рун усмехнулся. «Да уж, кому что, а лысому расческа». А спустя пару минут Конор продолжил свою речь с того места, на котором его прервали слишком уж ретивые. «Пока у нас нет реального метода вытащить энергопаразита из ауры существа. Если заклятие подчинения уже внедрилось окончательно, все эксперименты потерпели фиаско. Мы вполне преуспели в обнаружении энергопаразитов и в их, скажем так, остановке. При помощи магии тригорнов мы как бы замораживаем заклятие подчинения внутри ауры носителя. Но его извлечение несет гибель хозяину, за исключением тех случаев, когда используется магия Алены». Рун инстинктивно прижал к себе истинную посильнее, потому что все взгляды сошлись на ней. «Ее метод, хоть и травматичный, но работающий, да и урон ауре наносится не такой, чтобы мы не смогли восстановить ее довольно быстро». «Значит, надо использовать землянку», уточнил Сахтас. Его интерес был шкурным. По слухам, несколько высокопоставленных и олдцев оказались инфицированы, в том числе один из министров. «Мы еще не до конца изучили магию Алены. Продолжим тренировки и проверки, потому что Алена теряет слишком много энергии на извлечении даже одного заклятия подчинения. Если она станет освобождать всех уже выявленных носителей, боюсь, надолго землянки не хватит. Однако мы исследуем разные способы. Пытаемся». «Хорошо пытаетесь. Стараетесь?» — настойчиво уточнил Тас. «Себя не щадя», — усмехнулся Конор. И Алена прыснула, а вместе с ней и попаданки. Видимо, вспомнили, как «себя не щадя» тренировал Алену пользоваться магией императорский медик Гордави. Тогда не щадили еще и Руна, и Иманора. Но кто считает? «Жаль, что возможности землянки ограничены». Откуда прилетела эта реплика, Рун не понял, но сцепил челюсти и гневно обвел взглядом аудиторию. «Мол, только скажите, цель оправдывает средства, и я оправдаю каждого на части, порву собственными руками». Народ и не буйствовал. Все понимали, за Аленой Рун-де-Ворл, а значит, и высокородные наги. Гордовийцы — серьезная сила, ничего не попишешь. Хотя плотоядные взгляды в сторону землянки переоценить было сложно. Гартан вообще воззрился на Алену так, словно готов был прямо сейчас похитить ее из зала заседаний и заставить лечить зараженных сельвинтов. Рун остановил на императоре Валеририи тяжелый взгляд, и тот сразу затух. Перевел внимание на Конора и сделал вид, что ждет от того продолжения. «А можно я выскажусь? А то меня обсуждают так, словно меня тут вообще нет». Звонкий, ясный голос Алены ударил по ушам Руна. Она встала, и прежде чем Вельмер удержал истинную, приблизилась к Конору. «Я готова экспериментировать. А еще у нас с попаданками и медиками есть идея». Это предложение сразу же Руну не понравилось. На лицах Нинталя, Иманора и Рильгора ясно отразилось, что и они совсем не в восторге от того, как женщины сговорились за их спинами. Но делать было уже нечего. Все вожди измерения слушали попаданок и Конора и решали теперь не только их мужчины, а все значимые фигуры мира. Алена посмотрела на Конора, и тот кивнул. Мол, давай, жги уже дальше. Ух, как бы поджег сейчас Рун хитрого желтоглазого нага. Подпалил бы всего до красной чешуи. Вельмер стиснул челюсти еще сильнее и посмотрел на императоров Гордавии. Те выглядели так, словно их собирались казнить. Тем временем попаданки присоединились к Алене за трибуной. Их мужья даже среагировать не успели. Так же, как и Рун, в принципе. «Мы собираемся еще раз пойти в ту самую клинику, где вживляли людям энергопаразитов». Сходу огорошила Руна Алена. Тот аж привстал. А следом поднялись и три нага императора. «Я против!» — резко выпалил Иманор. «Я тоже против!» — поддержал его Рун, сам себе усмехаясь. По части нетерпения и экспрессии он сейчас сделал даже Рильгора. Правда, всего на несколько секунд, потому что тот поддержал. «И я против!» «И я!» — негромко согласился Нинталь. «Может, мы хотя бы выслушаем женщин?» — уточнил Каадру Таш, укоризненно глядя на Руна и нагов-императоров. Иманор скрестил руки на груди, Рильгор вскинул голову. Рун сжал кулаки. Нинталь выдохнул и сделал всем знак «Садиться». «Давайте уже дослушаем, что они там напридумывали», — обреченно произнес он, подводя черту под протестом. «Деваться некуда. Все равно решать сейчас в первую очередь женщинам». Уж кто-кто, а гордовийские императоры хорошо знали, попаданок из России можно остановить только одним. Другими попаданками из России. Да и то ненадолго. Они обрадуются, обнимутся и примутся действовать уже вместе. Рун плюхнулся в кресло. Наги последовали его примеру. Алена продолжила. «Конор считает, что у наших неведомых врагов есть более действенное и менее травматичное средство для избавления от заклятия подчинения». «Это почему же?» — возмутился Иманор. «Откуда такие предположения?» «Потому что никто не делает яд или химическое оружие, прежде всего не обезопасив от него себя самого», — резко ответил Конор. Видимо, эмоциональный император Гордавии все же задел его за живое. Наг публично усомнился в компетентности и разумности медика. Такого при Руне с Конором еще не случалось ни разу. Неудивительно, что он так отреагировал. Иманор махнул рукой. Мол, я понял, все нормально. Конор кивнул, и голос его стал прежним, спокойным, деловитым, нейтральным. Простил, а точнее спустил. Прощать своего императора не его право. «Мы хотим попробовать еще раз сходить на разведку. Первый блин комом. Мы убедимся, что дежурят другие охранники, и сразу отправимся на ту часть территории, где еще не были. Уверена, все получится». «Мы вас и так едва вытащили в прошлый раз», — возмутился Иманор, прервав Алену. Конор покачал головой, а Нинталь положил брату руку на плечо. «Ну а что, я не прав?» — не унимался младший император Гордавий. «Все было не так?» «А если энергопаразит засядет в одной из наших женщин?» — обратился к нему Ненталь. «Алена вытащит?» — рыкнул Иманор. «А если она к этому времени уже поможет кому-то еще и будет не в состоянии?» Младший император затих, молча поджал губы, словно маленький обиженный мальчик. Да он всегда таким был. Вспыльчивым, экспрессивным и несговорчивым. Так что окружающие практически не среагировали. Ожидали, предполагали, почти не сомневались, что Иманор именно так выступит. Ведь речь шла о его истинной паре. «Теперь мы знаем, чего бояться», — тихо произнесла Алена. «Блокировки зевов». «И что с того?» — уточнил Рун у своей женщины. «Вы знаете, как с этим бороться? У вас уже есть ответная магия?» «Мы постараемся не допустить, чтобы нас засекли. Согласись, это единственный шанс найти более-менее реальный способ помочь зараженным и справиться с проблемой». Она ответила прямо Руну, и Вельмер уже не смог противоречить. Только не под ее взглядом, и не так. «Зедово пламя! С каких пор Рун де Ворл стал таким слабохарактерным и сговорчивым?» Вельмер тряхнул головой. «В общем, мы уже запланировали вылазку на завтрашнее утро», — сообщила как факт Алена. Остальные попаданки рядом с ней закивали. Наги выглядели так, словно вот-вот бросятся в драку со всеми вокруг. Потому что те «за», а гордовийские императоры «против». Рун едва удержал себя в кресле. «Вот зедово пламя! Как же хорошо было устроено все у вельмеров раньше. Женщины сидели дома, слушались мужей и не противоречили им. А войны, разведки, борьба с неведомой магией — все это было на плечах у мужчин». Рун едва не зарычал от досады. «Чертова эмансипация! Дали женщинам права, и вот теперь расхлебывай. Они этими правами по мужикам, причем по самым больным местам бьют, не размениваются». Тем временем другие главы государств измерения явно голосовали «за». Это четко читалось на их лицах и подтвердилось, когда Конор предложил: «Давайте голосовать». «Возможно, многие правители измерения и проголосовали за предложение девушек. Но я считаю своим долгом выставить протест». Поднялся с места Эманор. «Алена — женщина свободная, у нее нет мужа и нет никого, кто бы мог ей запретить отправиться на эту опасную миссию. Совсем другое дело наши жены. Я имею в виду Стеллу, Альву и Аду». «Ты поосторожней с протестами!» Вскочил Рун, и мне показалось, что старые приятели сейчас бросятся друг на друга. До этого момента чудилось. Ничто не может встать между императорами Гордавии и ректором АО. Настолько серьезной и незыблемой выглядела их связь. Настоящая мужская дружба, если можно так выразиться. А сейчас? Сейчас мне даже страшно стало за то, чем все закончится. Рун подался к Эманору. Младший император Нагов двинулся к Вельмеру через всю комнату. Они буквально сжигали друг друга взглядами. Именно сжигали, а не прожигали. «Я за свою жену имею право высказываться и заступаться!» Рыкнул Эманор. Присутствующие затихли, наблюдая за спором титанов. Да, Рун де Ворл был одной из самых значимых фигур в измерении, как, впрочем, и Эманор Дельмарх. Я опасливо покосилась на Стеллу. Альва тем временем рванула наперерез двум высшим оборотням. Стелла бросилась за ней. Ада потянула меня за руку. Рун и Эманор не встретились, потому что мы встали между ними. Остановились. Выглядело все, как семейная ссора. Такая истошная и неуместная на совещании правителей измерения. Но ничего уже было не поделать. Эманор часто превращал официальные собрания в нечто слишком личное и эмоционировал совершенно не к месту. Но вот что нашло на Вельмера, который, как я считала, еще пару минут назад постарается все сгладить? Этого я себе объяснить не могла. «Ты не понимаешь, на что толкаешь наших женщин!» — рявкнул Эмонор. «Еще как понимаю! И я никого не толкаю!» — ответил ему Рун. «Но это же твоя Алена весь этот план придумала!» — вспылил Эмонор. «Вот именно! Моя истинная пара! И я так же, как и ты, не в восторге от этой идеи! Я точно так же ничего не знал!» «Тогда какого колхара ты не приструнил свою женщину?» Возмутился Эмонор. «Я тебя сейчас приструню!» Ответил ему Рун настолько зло и жестко, что я аж вздрогнула. «А ну всем успокоиться!» Голос Нинталя пронесся по залу и зазвенел в воздухе возмущением. «С ума вы, что ли, посходили? Эмонор, с каких пор Стелла у тебя управляема? Она что, не имеет своего мнения? Ты такого представления о своей женщине? Забыл, как она сбежала от тебя? Рун, Калхар и его приспешники, Зедово пламя, угомонись! Было бы что делить!» «Один из моих главных министров секретной службы оказался зараженным, а он имеет информацию о многих тайных заклятиях и оружии измерения». Голос Сахатааса пронесся над нашей оголтелой толпой спорщиков громом среди ясного неба. И Олиц даже не орал, он скорее уж вопил. Эмонор крепко сжал челюсти и оглянулся на Тааса. Нинталь, который подоспел к брату, тоже обернулся в его сторону. Рун взял меня за руку, будто утверждал свое право называться моим мужчиной, хотя я не стала еще его женой, в отличие от супругов Нагов. «Вы осознаете все последствия подобного?» — уточнил Таас. «Вы можете быть уверенными, что энергопаразит не завладеет важными сведениями? Между прочим, тот самый министр изучал вопрос проникновения через защитный купол Гордавии. А еще слабые места в защите Академии Оборотней. Вы уверены, что заклятие подчинения не способно прочитать в чужом мозгу нужные ему сведения? Уж коли оно берет почти под полный контроль все органы носителя и управляет его телом». Эмонор резко крутанулся лицом к Таасу и рыкнул. «То есть ты профукал у себя под носом энергопаразитов и теперь хочешь, чтобы кто-то другой за это расплачивался? Это же ты все затеял, разве нет? Разве не ты надоумил этого министра заниматься подобными исследованиями и разработками? Или чем-то еще? Разве не ты дал ему полномочия? Разве не ты допустил, чтобы заклятие подчинения подобралось так близко к правящим магам и Оли? А теперь ты хочешь, чтобы кто-то другой решал проблему, которую ты создал, и рисковал собой из-за твоей, подчеркиваю, твоей роковой ошибки?» Сложные отношения между Гордавией и Олей давали о себе знать. Наги и колдуны соседней страны пока еще не научились воспринимать друг друга как соседей, хотя бы нейтрально, а тут еще и подобное. И, конечно же, кому как не Эмонору с его врожденной экспрессией озвучивать эмоции гордавийцев. Рильгор тоже выглядел так, словно вот-вот накинется на Иолца с кулаками. И хорошо еще, если не со своей огненной магией, что расщепляло все на молекулы. «Ты считаешь, я это сделал нарочно?» Вспылил Таас и поднялся с места, впервые за все заседание. «Ты в самом деле думаешь, что мне было интересно, чтобы наши подданные проникали в Гордавию? А какого же еще колхара вы вообще начали подобные исследования? Так я и поверил, что твоя отсталая страна делала это ради укрепления рубежей». «Это мы, отсталая страна?» Таас едва сдерживался. Глаза мечут молнии, губы вытянулись в жесткую линию, руки сжаты в кулаки. Как он еще не подскочил к нашей веселой компании? «Это мы, отсталая?» «Да, вы». Теряя берега, рявкнул в очередной раз уже Эмонор. Стелла потянула его за руку, но Дельмарх не отреагировал. Таас прищурился и хотел что-то выкрикнуть, но Эмонор его опередил. «Или это вы придумали, как выявить энергопаразитов? Разве не в ауре ваших подданных они так просто укореняются?» «Нет!» — проорал Иолец. в ауре сельвинтов!» И ткнул пальцем в Гартана. Тот аж дернулся на стуле. В зале поднялся шум, гам. Правители измерения принялись поддерживать то одного спорщика, то другого. Нападать на Тааса из-за его непредусмотрительности и порочной самоуверенности. Именно такие определения полетели в сторону Иолца. А потом еще что-то насчет преступной халатности, человеческой глупости, исторической неспособности адекватно оценивать происходящее и так далее и тому подобное. Другие, приятные эпитеты, полетели уже в императора сельвинтов. Трус, представитель тупиковой расы, ненужное звено эволюции драконов измерения. И как кульминация? Недостойный жить император своего недостойного жить народа. В отличие от Тааса, Гартан только вжимал голову в плечи и опасливо оглядывался, будто вот-вот сделает ноги. Но все прекрасно понимали, бежать некуда. Если правители измерения решат, что сельвинта следует изолировать, согнать в резервации или еще куда, никто их не остановит. Одна страна против всех не выдержит. Возможно, наги сумели бы, вельмеры попытались бы, но не сельвинты. Я это уже хорошо понимала. Ругань усиливалась. Все новые императоры и вожди включались в перепалку. Вскакивали с мест, начинали бешено жестикулировать, кричать, возмущаться. Вокруг будто собирался белый шум, бился в уши, и мне стало совершенно не по себе. Хотя теплая ладонь Руна сдерживала меня на краю пропасти психоза. Внутри словно что-то вздрагивало, расправлялось тугой пружиной, сжимаясь и расправляясь заново. В какой-то момент я ощутила энергии всех вокруг. Они буквально штурмовали мою ауру, плотным кольцом смыкались вокруг. Нагнетались в воздухе тяжелым неприятным маревом, напоминало пламя пожара, которое со всех сторон подступает к человеку, захлопывает ловушку, клацает жадными челюстями жара и неумолимо приближается еще и еще. Не остановить, никуда уже не деться. Ничего нельзя предпринять. Ощущение «я в тупике» загнало меня на границу, за которой уже только истерика. Потоки энергии взвивались к потолку, лизали стены, как языки пламени, бились в окна. Это выглядело настолько странно, эпично и пугающе, что у меня горло стянуло удавкой спазма. Не знаю, почему я так все воспринимала и видела, но в какой-то момент ощущения достигли пика, и я вскрикнула. Просто вскрикнула. Вроде бы даже не особенно громко. Звук потерялся в общем шуме и гуле множества возмущенных голосов. Внезапно в зале воцарилась звенящая тишина. Словно возле уха лопнули гитарные струны. Меня аж передернуло от контраста. На секунду почудилось, оглохло. Совершенно и окончательно. Я огляделась и только смогла сказать: «Упс». Каждый спорщик оказался накрыт моей энергетической паутиной и пришпилен к месту, где находился. Одни вожди измерения повисли на стенах. Другие, словно в гамаке, оказались внутри энергосети, подвешенной к потолку. Третьи распластались на полу, звездами. Несколько очутились верхом на спинках стульев, закрепленные на потолке длинными аурными нитями. Нарочно ведь не придумаешь. Да, я только и смогла сказать еще одно. Упс. Других слов просто не находилось. Жертвы моей паутинной магии взирали на меня скорее с сильнейшим удивлением, нежели со злобой или же яростью. Это хоть немного, но успокаивало. Похоже, я так поразила окружающих, что запала их эмоций, на остальные чувства уже не хватало. Я с ужасом оглядывала помещение, парализованных вождей измерения, императоров и прочих правителей. И Манора, Рильгора, Нинтали и Руна, которые удивительным образом были свободны от моих паутинных пут, хотя в общей склоке участвовали ничуть не меньше других. Видимо, остались несвязанными по блату. Попаданки прикрыли руками рты, по-моему, сдерживали смех. Мне же было совершенно не до веселья. «Эпично!» — нашелся Конор. «Ну вот, а вы сомневались, что ваши девушки под защитой?» Как ни в чем не бывало, обратился он к нагам-правителям и ректору АО. Видите, какая у них мощная система безопасности. Те только кивали, моргали и молчали. То ли собирались рассмеяться, то ли возмутиться. Я уже не понимала. Простите, только и смогла из себя выдавить. Я правда не знаю, как все это вышло. Вот видите, как я себя не щадя обучаю Алену магии. Я в таком положении уже не раз побывал. Можно сказать, что стал бывалым паутинным пленником. Скажу вам, удовольствие ниже среднего. Хотя для любителей острых ощущений вполне, вполне. Разряжал обстановку шутками Конор. Я же просто не знала, что делать. Запаниковала, прижалась к руну. «Не бойся, моя хорошая!» Очень ласково произнес Вельмер и приобнял меня покрепче. «Во-первых, любому, кто посмеет тебе хотя бы слово сказать, я лично перегрызу глотку. Во-вторых, после этого мало кто решится тебе возражать. Правители измерения довольно сообразительные. К чему такой риск?» Зал взорвал хохот. Даже почти парализованные хихикали в своих коконах. «Хороший способ всех помирить», — подал голос Кадрутаж. «Надо бы взять на вооружение». «На вооружение точно стоит», — подал голос Ненталь. «Подобное оружие еще мало исследовано». «Алена!» — позвал меня Конор. «Вспомни, как снимало с меня заклятие». Я прикрыла глаза и расслабилась. Так, я не собираюсь защищаться и атаковать в ответ. Мне это не нужно, я ведь с руном, и он меня всегда убережет. Как ни удивительно, сработало быстрее, чем раньше. Открыв глаза, я увидела, как правители измерения возвращаются на места. «Давайте лучше подумаем, как мы можем помочь миссии девушек», — продолжил ледяной дракон. «Попробуйте отговорить их. Так и просидите до возвращения в парализующей паутине. Оно вам надо?» Иманор отмахнулся. «Мол, что с вас возьмешь? С попаданок, кроме безумных идей и еще более безумной магии». «Отличная идея!» — вклинился Конор, словно ждал такого предложения от Таша. «У меня как раз есть целый список, чем каждая страна может посодействовать в нашем предприятии». Иманор отмахнулся. Стелла погладила мужа по щеке и шепнула что-то на ушко. Тот вздохнул и вернулся на место. Ненталь сделал то же самое. Рун отвел меня на место буквально за руку, будто боялся, что я вырвусь и еще что-то выкину. Ада и Альва вернулись к мужьям.